День 28. Деятельный отдых. Вспоминая свое состояние, я был в полном восторге. Я ощущал свою суперсилу в том, что наконец-то освободился. Но за одним днем следовал другой и так далее. Но вот, я не пью, и что дальше? Если бы я не признал свою проблему, то был бы одним из тех, кто говорит: «Ну вот, я не пил месяц, и ничего не изменилось». Так уже было однажды, когда я воздерживался 3 месяца ради тренинга, который вел. Поэтому сегодня, в этот праздничный день 4-й недели, я хочу еще раз напомнить вам о признании проблемы как о важнейшем шаге к ремиссии. Понимание того, как эта дрянь меняет нас и мешает нам расти. Поздравляю вас с 4-й недели трезвости. Вы большие молодцы. Я знаю, как это сложно и что у каждого свой путь, но в той или иной форме жизнь стоит менять. Там вы уже были. Любой откат назад будет болезненным. Задание. Деятельный отдых. Мы это уже проходили. Любой отдых, связанный с получением эмоций и каким-то делом. У меня появился пленочный фотоаппарат-мыльница. Даже прогулка по городу с фотографированием на пленку станет прекрасным ритуалом. Ведь потом я смогу распечатать фотографии и увидеть, что получится. Если у вас есть такой фотоаппарат, зарядите 24 кадра и отправляйтесь на прогулку. Идеи с активным отдыхом приветствуются. Не пей сегодня. Кто-то может прочесть книгу за сутки, кто-то за 3 суток, кто-то читает неделю, а кто-то по 1-2 главы в день, и может быть не так системно. Поэтому вшитый код с посланием я разбросал по всей книге. Мне казалось, что я не системный человек. А выяснилось, что моя система просто не как у всех. Мне хотелось охватить все аспекты жизни, психологии, но вряд ли это под силу в одной книге. Ведь тема зависимости огромна. И в моей книге акцент сделан на решение, которое принял человек, и то, как продолжать быть верным этому решению через простые приемы, через простые принципы, которые мы с детства слышали. Мысли о смерти. Как-то так получается, что когда ты попал в зависимость, мысль о смерти и бренности существования становится нормой. Можно почитать книги, посмотреть фильмы и интервью и заметить, что если человек не решается на самоубийство, то обязательно стремится стать жертвой. Умереть ради чего-то, чтобы сделать свое существование не бессмысленным. И так как умереть красиво не получается, человек убивает себя постепенно и по чуть-чуть. Я уже описывал, как, напиваясь вечером, я хотел перезагрузить день. Мне хотелось, чтобы кто-то забрал боль, вину, жалость себе. Чтобы я проснулся молодым и счастливым. Но в итоге я просыпался разбитым, уставшим и лишенным всяких сил на подвиги. Хотя подвигов хотелось. Алкоголь отнимает волю. Кажется, что жизнь начнется когда-то потом, но точно не сегодня. И даже выйдя в трезвость, ты ждешь быстрых результатов, так как к этому привык. И мысль о геройстве продолжает тебя преследовать. Как стать героем каждого дня? Это же невозможно. Это возможно. Когда подвиг трезвости станет привычным, мысль о смерти покинет разум, и, возвращаясь к ней, ты будешь думать, как мог раньше считать свое существование бессмысленным? Помните главу про ребенка в самолете? Как он похож на пьяного? Не только своим поведением, но и целью привлечь внимание. Как я героически страдаю, поэтому пью алкоголь. Или как сильно у меня болят старые душевные раны, поэтому я пью. Как сильно мир давит на меня, поэтому я пью. И можно продолжать бесконечно. Но дело в том, что алкоголь отнимает волю, и поэтому решиться на отчаянный шаг, покончить жизнью, осмеливаются немногие. Как правило, смерть приходит от передозировки или многодневного употребления, несчастного случая. Героев-алкоголиков мало. Больше преступников, домашних тиранов, как принято говорить, безответственных граждан. Трезвое мероприятие. Я долгое время работал в сфере организации мероприятий, и все они были связаны с алкоголем. Заходит человек на вечеринку. Ему тут же вручают бокал спиртного, чтобы он мог расслабиться и плавно вписаться в активную жизнь. Фуршеты, свадьбы, юбилеи, корпоративы, даже спектакли начинались с раздачи вина. Гости расслабляются и, скорее всего, остаются довольными. Классическая картина. Шумное мероприятие и человек с бокалом или бутылкой — это основное развлечение. мне пришла в голову идея трезвого мероприятия. Однако слово «трезвое» звучит слишком радикально, и я ничего не могу с этим поделать. Чтобы избежать протестов со стороны людей, которые, возможно, невольно играют на руку алкогольным корпорациям, необходимо использовать более мягкие формулировки, такие как «независимое» или «свободное». Направленность мероприятия должна быть семейной, если мы хотим привлечь больше людей. Я размышлял о том, что настоящее трезвое мероприятие может быть любым. Когда ты независим, то неважно, чем занимаешься, это и есть трезвость. Перетащить людей из лагеря с дешевыми удовольствиями в лагерь трезвости почти невозможно, а вот наоборот, очень просто. Бег и алкоголь кажутся несовместимыми, но мы видим, как чемпионов обливают шампанским на пьедестале, на спортивных мероприятиях размещают рекламу спиртного. Естественно, на этом зарабатывают, ведь алкоголь зачастую стоит дешевле, чем бутылка воды. Моя идея и мысли были ничем иным, как стремлением организовать что-то новое. Купить спортсмена для рекламы алкоголя легко. Он мелькает с брендом, и я могу взять бутылку, туша свои мечты на дне. Мне не стать таким, как он, но я купил, выпил и почувствовал, что стал крутым. Мы подходим к огромному пласту влияния культуры на наше восприятие и толерантность к спиртному. Поэтому я не вижу смысла продолжать. Я уже приводил пример с головкой сыра, которая катится с горы, за которой все бегут. Механизмы влияния на нас весьма мощные. Трезвость проявляется именно в том, что ты как будто просыпаешься и видишь, как людей вводят в заблуждение, заставляя принимать решения и нести за них ответственность.